Седона, штат Аризона. 12 июня 2010 года. Городок Седона был основан в начале 20 века. Лучшими его годами были 40-е, 50-е и 60-е. Здесь был даже небольшой металлургический заводик и крупная железнодорожная станция. Сейчас труба металлургического завода стояла вечным памятником былым временам. Но станция работала, и город выжил. Тут перерабатывали продукцию фермеров, которые фермерствовали в округе, а также работали две крупные лесопилки и винокурня. Городок лежал в небольшой лощине, выехал на узгорок, откуда дорога, спускаясь, вела к самому городу, я остановил машину. Через пару секунд рядом затормозил внедорожник брата, полностью перекрыв дорогу. Впрочем, по ней и так уже никто не ездил. «Глянь-ка!» «Да уж, не весело. Дорога впереди, метрах в 500 от нас, была перекрыта разным хламом, из которого было сложено что-то типа баррикады. Узкий проход в баррикаде, достаточный как раз для того, чтобы можно было осторожно проехать одной машине, перекрывал грузовик, кажется, «Шевролет», белого цвета с изотермическим кузовом. Кроме того, на баррикаде стояли стрелки, через оптический прицел винтовки я насчитал троих, хотя, может быть, их было и больше. И нарваться на пулю мне бы совсем не хотелось. Короче, так, братан, остаешься здесь, я вручил ему снайперскую винтовку САКа с уже разложенным прикладом. Стрелять из нее умеешь? На охоту когда последний раз ходил? Да в прошлом году. Значит, справишься. Бесцеремонно сказал я, вручая винтовку. Сидишь здесь и держишь этих гавриков на прицеле. А я пойду с ними переговорю. Если начнут стрелять, стреляй и ты, неважно, попадешь или нет. Главное, отвлечешь внимание от меня. А я пошел. Порылся в бардачке «Шевроле». Единственным куском ткани белого цвета оказалась та самая тряпка, которой я протирал стекла машины, а недавно ей же вытер лицо. Тряпка была грязная, да еще со следами крови, но никакого другого куска ткани белого цвета у меня не было. Винтовку я бросил в машину. Конечно, можно было взять ее с собой, но в этом случае я рисковал получить пулю из-за баррикады безо всяких разговоров. Пистолета и двух запасных магазинов хватит на случай чего. Тем более брат, плохо ли, хорошо ли, прикрывает. Глубоко вздохнув, как перед опасным затяжным прыжком с парашютом, я зашагал по направлению к баррикаде. Баррикада была большой, но сложена явно гражданскими, военные бы сделали намного прочнее. Чем ближе я подходил к баррикаде, тем отчетливее видел направленные на меня винтовочные стволы. «Стой!» — грубый, мужской прокуренный голос раздался, когда я не дошел метров 10. «Тебе какого хрена здесь надо?» «Мне нужен шериф-герцог!» — громко и четко сказал я, стараясь не двигаться, чтобы у какого-нибудь особо нервного не родилось желание нажать на спусковой крючок. «Шерифа здесь нет, и посторонних в город мы не пускаем. Вали отсюда!» Через несколько секунд сказал невидимый мне собеседник. «Как же я уеду, ведь единственная дорога ведет через ваш город!» «А это меня ни разу не колышет! Вали отсюда, сказано!» Раздалось сразу же. «М-да. Быстро же слетает с людей все человеческое. Быстро!» «Короче, звони шерифу, быстро, скажи, маршал здесь. Не то мой брат на холме разнесет вас в хлам». Я дико рисковал получить пулю за эти слова, но ничего другого, чтобы убедить этого тупого идиота, мне не оставалось. «Шериф тебя знает?» — раздалось после долгих раздумий. «Что я и пытаюсь тебе втолковать, дурья твоя башка?» Мне даже не надо было изображать раздражение, я был раздражен по-настоящему. Звони, пока я или мой брат не разозлились окончательно. Автомобиль шерифа Ford Explorer с мигалками появился за баррикадой минут через 15. Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность, потому что, когда я приехал сюда, то зашел в местную контору шерифа и представился. Сейчас мне это сыграло добрую службу. Шериф Герцог. Высокий, под 1,90 м блондин, который бы прекрасно смотрелся на эсэсовских плакатах, глянул на меня. Что-то коротко сказал, и стволы опустились. Шериф легко перелез через баррикаду и оказался рядом со мной. Однако я заметил, что кобура его расстегнута, а сам он напряжен и готов в любую минуту выхватить пистолет. Беда пришла и сюда. «Маршал, если не ошибаюсь». «Верно, шериф», — улыбнулся я. «Вон там мой брат и две машины. Давайте пройдемся до них, по дороге поговорим. А потом вы меня пустите в город. Долго я у вас не задержусь». «С чего ты решил, что мы пустим тебя в город?» — спокойно спросил шериф. «С того, что у меня две машины и десяток стволов», — также спокойно ответил я. «И обуза я никому не буду, а лишние руки и лишние стрелки вам явно не помешают, не так ли? У меня есть большой армейский опыт, и я могу дать пару дельных советов относительно укрепления города. Кроме того, я, кажется, кое-что знаю о том, что происходит вокруг». «Так как, шериф?» Шериф подумал несколько секунд, потом улыбнулся, протянул руку. «Добро пожаловать в команду, раз так». «Спасибо. Я пожал руку, и наше соглашение состоялось». Шериф сделал рукой какой-то знак. Видимо, условным жестом сообщил на баррикады, что все в порядке, и мы неспешно пошли к машинам, разговаривая на ходу. «Так что там насчет дерьма, происходящего вокруг?» «Об этом потом», — решительно сказал. «Много народа взбесилось». 19 человек. Было видно, что шерифу очень трудно об этом говорить. В том числе и мой брат. Шестерых удалось взять живыми, остальных пришлось пристрелить. Твою мать! Где содержатся живые? В камерах, в участке, удивленно ответил шериф. Их надо немедленно расстрелять, решительно ответил я. «Немедленно! Как только у вас весь город не взбесился!» «Ты что, охренел?» Шериф остановился и посмотрел на меня. «Я что, из КГБ? Чтобы задержанных расстреливать?» «Это не задержанные», — со вздохом сказал я. «Можно сказать, что даже и не люди. Если их не расстрелять, рано или поздно они заразят кого-нибудь». «Пойдемте, шериф, в наше время опасно стоять на открытой местности, даже если у тебя есть оружие. Вон мой брат, он доктор медицины. Давайте проедем в участок, и он вам много чего интересного порасскажет».